Провал в Орионе. Таинственная дебютантка. В середине XIX века в Соединенных Штатах Америки появилось немало своих драматургов, но в репертуаре нью-йоркских театров сохранились и английские классики, в первую очередь пьесы Шекспира. В те времена, как и в других странах, американские актеры частенько заменяли свои настоящие имена на сценические. Так поступали те, кто считал свою фамилию неблагозвучной для театральных афиш, и те, кто хотел скрыть свое прошлое и происхождение. И выходцы из трущоб, и отпрыски аристократических родов, и дети из богатых семей поступали в театры под вымышленными именами. В 70-х годах XIX века в театр «Орион», расположенный на Манхэттене, явилась девушка лет 18. И речь, и движение, и одежда свидетельствовали о ее аристократическом происхождении. Руководил тогда «Орионом» Джон Дейли, кузен известного американского переводчика и драматурга Оу Дейли. Девушка объяснила, что хочет стать актрисой, и попросила устроить ей просмотр. Восхищенный ее внешностью и манерами, руководитель театра тут же согласился. Он собирался ставить Гамлета и никак не мог подыскать достойную актрису на роль Офелии. «Как вас зовут, дитя мое?» — поинтересовался Дели и вздрогнул от услышанного ответа. «Зовите меня Офелией». «Вы, наверное, наслышаны, что я ищу на эту роль актрису, и потому взяли себе такой псевдоним», — улыбнулся Джон. «Что ж, хвалю за находчивость». «Нет-нет, я только сегодня прибыла в Нью-Йорк и пришла в первый попавшийся театр», — ответила девушка. «Так что о вашей постановке Гамлета даже не слышала». Дели развел руками. «Ну, хорошо. Вы захотели, чтобы Офелия стала вашим сценическим именем, но у вас же есть настоящее?» «У меня теперь только одно это имя», — перебила девушка. С нетерпением она взглянула на режиссера. «Приступим?» Не прошло и часа, как восторженный Дели не сдержал чувств. Закричал на весь театр. «Это она! Черт возьми, я нашел Офелию! Сам Шекспир зарыдал бы от умиления, увидев ее!» Незадолго до премьеры. Женский состав труппы не разделил восторга своего руководителя. Особенно недовольно посматривала на новенькую актрису любовница Джона Дели Андромеда. Так называлась она в афишах. Андромеда сама метила на роль Офелии, но друг и руководитель вынес обидный для нее приговор. «Не те годы, милая. Лет 10 назад я отдал бы тебе эту роль, не задумываясь. Что поделаешь? Такова наша театральная судьба. Смирись». Андромеда сумела взять себя в руки и не стала показывать свое недоброжелательство к юной актрисе. Она даже принялась по-дружески опекать Офелию, помогать работать над ролью и осваиваться в Нью-Йорке. Андромеда, как и многие в труппе, захотела узнать настоящее имя новой актрисы. «Согласись, дорогая, на афише будет забавно читаться. Роль Офелии исполняет Офелия. Может, выступишь под своей фамилией?» Но девушка настояла, чтобы в афише было написано именно Офелия. Свое происхождение и настоящее имя она так никому и не открыла в театре. Незадолго до премьеры «Гамлета» Андромеда стала каждый день в разных вариациях пересказывать юной подружке закулисное предание о венке из пурпурных гвоздик. При этом она закатывала от страха глаза и уверяла, что такой венок — сигнал неминуемой беды. Хоть и была Офелия увлечена своей новой работой и старалась ни на что не отвлекаться, каждодневные рассказы Андромеды прочно вошли в ее сознание. Букет от поклонника. Наконец, наступил день премьеры. Нервы начинающей актрисы и так были на пределе, а тут еще гневное письмо из дома. Офелия не могла понять, как ее нью-йоркский адрес узнал отец. Глава семейства богатых плантаторов из Луизианы распекал в письме свою дочь: «Уйти в актрисы — величайший позор для нашего рода», — писал он. В театр Офелия примчалась в слезах. На все вопросы, чем вызвано ее состояние, отвечала: «Я просто волнуюсь. Боюсь забыть роль. Пустяки. Сейчас все пройдет». «Такое бывает, дитя мое», — успокаивала Андромеда. «Дебют на сцене, да еще в такой роли. Все будет хорошо». За несколько минут перед поднятием занавеса каким-то образом через служебный вход театра прорвался посыльный. Откуда он, так потом никто и не вспомнил. Посыльный поспешно сунул растерянной Офелии венок из пурпурных с багровыми крапинками гвоздик. Пробурчал скороговоркой: «Это вам от поклонника». И тут же исчез. Премьера началась. Дебютантке пора было выходить на сцену, а она не могла выпустить из рук венок от неизвестного поклонника. Выручила Андромеда. Она выхватила у девушки цветы и по-матерински подтолкнула ее к сцене. Свет рампы, одобрительный шепот зрителей на мгновение помогли дебютантке сосредоточиться на игре. Но едва она собралась произнести первые слова, как за кулисами кто-то громко охнул. Офелия невольно повернулась на этот звук и в полумраке отчетливо увидела Андромеду. Опытная актриса держала в руках венок и нарочито выразительно смотрела то на девушку, то на цветы. Жалость и ужас во взгляде. Жалость и ужас. Офелия отшатнулась и посмотрела в зал. Публика не могла понять, почему так затянулась пауза. Девушка силилась, но не смогла произнести ни слова. Она слушала отчаянную, все более громкую подсказку суфлера, но не в силах была эти слова повторить за ним. Зал вначале тихо роптал. Потом раздалось шиканье, смех и, наконец, крики: «Долой! Прочь со сцены! Позор! Позор! Позор!» Игравший Лаэрта актер тоже попытался помочь девушке. Но его слова не доходили до Офелии. «Это конец! Это смерть!» — в отчаянии думала она. Затем вдруг слезы у нее высохли, исчезли внезапное смятение, ужас. Прошло паническое состояние. С отрешенным взглядом провалившаяся дебютантка покинула сцену. Спокойно прошла она мимо бьющегося в истерике Джона Дейли, мимо растерянных актеров. «Что ж ты так? Что ж ты так, дорогуша? Подвела всех нас!» — прошептала ей на ухо Андромеда и сунула в руку злосчастный венок. Офелия машинально взяла цветы и, не говоря ни слова, покинула театр. А тем временем Андромеда тайком от всех совершила жесткий театральный ритуал. На картонной маске она написала имя Офелия, сожгла ее в камине, а пепел потом бросила в воду. Наконец Дейли пришел в себя и бросился за девушкой. Опоздал. На улице ее уже не было видно. Тогда Джон приказал одному из актеров отправиться к ней на квартиру и уговорить вернуться в театр. Неизвестно, что хотел Дейли. То ли устроит разнос актрисе, провалившей с таким позором премьеру, то ли успокоит несчастную дебютантку. Посланец вернулся ни с чем. Офелия исчезла. И снова злополучный венок. А через пару дней в театре узнали, что она утопилась. Тело девушки обнаружили в тихих водах бухты Лоуэр Нью-Йорк-Бэй. В руке утопленница сжимала венок из пурпурных гвоздик. Вначале полиция заподозрила убийство. Стало известно, что отец девушки скончался и оставил большое наследство своим детям. В те дни, когда провалилась премьера «Гамлета», в Нью-Йорке видели брата покойницы. Зачем он приехал из далекой Луизианы, толком объяснить не мог. «Борьба за большую долю наследства, устранение лишнего претендента», — решили в полиции. Но потом вдруг эту версию стражи порядка отмели, и брат покойной девушки преспокойно вернулся в Луизиану. «Обычное самоубийство», — пришли к окончательному выводу полицейские, и дело закрыли. Отчего кинулась в воду молодая актриса? Кто довел ее до такого состояния? Этого никто выяснять не стал. Но мраку театральных кулис никаких выяснений не нужно. Ему и так все известно. И он умеет хранить тайны от посторонних.